Сдержите их здесь! Сдержите их здесь! Черт возьми!» — ревел седовласый воин в ливрее драконьего камня. Двое его товарищей пытались удержать оборону, подгоняя немалую толпу паникующих моряков или наемников. Большинство из них не имело никаких доспехов и размахивало корабельными тесаками, или даже отломанными ножками стульев. Сэр Робер взревел, за секунду перелез через груду сваленных мебели, разрубая пополам какого-то наемника, когда очередной арбалетный залп с галеры скосил часть защитников словно серпом. Один из наемников ударил отломанной ножкой стола Робору по шлему, и рыцарь отшатнулся назад от силы удара, и все вокруг грохотало. Он мог слышать только собственное сдавленное дыхание, когда выкрутил ножку стола из рук врага, другой рукой утопив топор в незащищенную грудную клетку. Наемник рухнул вниз без лишних звуков, сердце Робора стучалось в груди, когда он оглянулся и увидел одного из мечников драконьего камня, который уже замахнулся мечом, и чье лезвие блеснуло серым светом. Внезапность собственной гибели застала его совершенно врасплох. Сэмвилл врезался в мечника с силой боевого коня, отбрасывая его в сторону бронированным плечом, отчего мужчина покатился вниз с баррикады. С уст Робора слетел приглушенный выдох, когда рыцарь осознал, что до сих пор жив. «Я жив», но мысль казалась чужой, сознание забуксовало, словно он только что оказался дома, в рунном камне внутри комнаты Изилы, где сестренка забавлялась с занавесками. «Открыть-закрыть, открыть-закрыть». Искренний смех прерывался скрипением всякий раз, как солнечные лучи затапливали комнату сквозь окно. Сэм беспорядочно завизжал, опуская молот острием вниз. Именно так, как их учили повторять по тысячу раз на тренировках в Королевском лесу, где они материли плохую погоду, а Хоббер кричал какие-то ободрения, а его брат-близнец хохотал. Движения Робера казались ему словно не своими собственными, когда он спрыгнул с баррикады вниз, прикрывая Сэма с правой стороны, глубоко пронзив боевой топор в моряка, который уже хотел влепить абордажную саблю в шею его друга. Мечник Станниса лежал на земле, выплевывая кровь, пялись на проломленный нагрудник. Он моргнул, когда Сэм ударил по нему снова, и снова, еще три раза, прежде чем волна гвардейцев ударила по защитникам в спину алебардами. Это было безумие. Искривленные от криков лица, брызги горячей крови по дрожащим рукам. Робер шел в атаку вместе с Сэмом, никогда не оставляя того наедине, сбивая врагов вниз одного за другим. Одышка Сэма служила для него точкой сосредоточения. Пока он слышал тот звук, то знал, что Сэм до сих пор жив, что я сам до сих пор жив. Джоффри уже продвигался вперед, неудержимо двигаясь вверх по склону, сбив под ноги нескольких ополченцев, выбежавших из здания начальника порта, которое сейчас служило своеобразной казармой. Он должен был следовать за Джоффри. Сейчас уже ничто не имело смысла, но эта мысль служила Робору своеобразным указателем. Пока он будет следовать за Джоффри, то еще будет иметь шансы выйти живым из этого бедлама. Он должен был следовать за королем. Они пробивались дальше, серебряные рыцари двигались вслед за Робором, так как считали, что он знает, что делает, стараясь не отстать от короля и направляя других рыцарей на защиту флангов, проявляя наскоро устроенные засады. Робер едва не погиб, когда толпа мечников атаковала их из переулка, и Бриенна как раз вовремя махнула своим двуручником, разрубая нападавших пополам одним ударом. Робер хлопнул наручем по ее плечу, получая одобрительный кивок в ответ. Они должны были следовать за королем. Он должен был продолжать, должен был двигаться дальше. Страх отошел на задний план, сознание все более сосредотачивалось, пока они продвигались вверх по заблокированным улицам и открытым галереям. Отдельные знаменитые горгульи драконьего камня смотрели на них с карнизов и выступов крыш между переулками. Результаты деяний сообразительного простонародья, который похищал забытые декорации из собственно замка после того или иного штурма. Сэр Эммон Кью погиб внезапно, стрела неожиданно выросла в его левой глазнице. У друга не было времени удивиться, только он смог сделать пару шагов и свалиться замертво на землю, когда они врезались в очередную баррикаду на пути к дому начальника порта. Их цель притягивала внимание, возвышаясь со скалистого выступа посреди города одинокой приземистой башней над прямоугольником стен. Робер бессловесно закричал, бежа за Джоффри, перелезая через опрокинутую сверху колесами телегу, и лично выпустил потроха тому убийце-лучнику. Быстрая месть не смогла отогнать холодный ужас, циркулировавший по его венам, но все же немного отвлекла внимание, и он бросился в бой. Он стал неумолимым, какой-то причудливый импульс толкал его вперед, поскольку месяцы практики фокусировались в одно мгновение, и он точно знал, когда сэр Хоббер сделает шаг назад, чтобы робот мог прыгнуть вперед и добить вражеского копейщика, зная точно, когда стоит пригнуться, спрятавшись от удара за щитом сэра Вардиса. Дыхание Сэма выровнялось, сравнявшись с темпом сердцебиением робора, и рыцарь снова услышал тот ритм, чье эхо как будто постепенно приближалось. Это было внезапно. В какой-то момент они уже ломились сквозь небольшие ворота крепости, сквозь широко приоткрытые дубовые двери, рубя бегущих, что вылетали изнутри. Сумасшедший бег привел их к закрытому коридору, где между каменными стенами раздавалось эхо отдаленных криков. «Черти, кто тут главный?» «Лорд Виларион». Он вернулся в зал. «Сэр Давин, ну быстро наведите порядок в этом ополчении. От короля не было вестей. Где лорд Силтигар? Кто-то из вас, скажите, сколько у вас воинов? Чьи там знамена? А ну возьми себя в руки, черт возьми, чьи знамена ты там видел? Где те проклятые стрелы? Лучников на стены, быстро. Ауран, твой брат желает видеть тебя внутри. Там повсюду их корабли. Я видел его. Я видел, как сам Роберт Баратион сошел на берег в тумане. Есть какие-то известия с западной стороны? Что там творится? Почему молчите, сукины дети? Стрелы. Отец Небесный, да принесите сюда те проклятые стрелы. Где тот долбанный гонец? Ты, беги в порт, и расскажешь затем мне, что там творится. Робер чувствовал себя каким-то монстром, когда они прошли по закрытому туннелю в безумном рывке. Гонец замер на месте и попытался отступить, когда рыцарь оказался лицом к лицу перед ним, едва не сбив на землю. Люди Джоффри выбежали из туннеля на небольшой квадратный двор, где бушевало столпотворение. Простолюдины-ополченцы из домов Узкого моря открывали ящики с припасами, вооружаясь копьями и стрелами. Профессиональные воины, в основном без доспехов, хотя отдельные были закованы в латы с табардами герба Силтигаров поверх кирас, собирались во встревоженную толпу по центру площади. На столе стоял рыцарь, стараясь перекричать шум. Они едва ли не в два раз, а может и больше, превосходили серебряных рыцарей в численности. Это все промелькнуло в сознании робора за какую-то секунду. «Они уже здесь!» – завизжал гонец, когда Джоффри приблизился к нему, пробив грудь беглеца мечом-бастардом. Он с грохотом поднял его в воздух, вырывая меч из тела с фонтаном крови и отбрасывая тело на бок, словно поломанную куклу, и на секунду, на одну единственную секунду, вокруг воцарилась абсолютная тишина. Этот миг казался сюрреалистическим. Время растягивалось до бесконечности, пока головы медленно поворачивались к выходу. Робер видел в малейших деталях, как их зрачки расширялись, рты открывались от удивления, как ближайший к выходу рыцарь потянулся за мечом, как тело гонца упало на пол, как рога Джоффри на шлеме блеснули и монарх швырнул вниз меч, заменяя его еще одной булавой, как тишина становилась невозможной для восприятия, и Робер вдохнул воздух. «Стена щитов!» – закричал тот рыцарь, ближайший к выходу, и прежде, чем робор осознал, он сам уже был вплотную возле рыцаря, разрубая его от плеча до таза. Серебряные рыцари бросились за ним как один, следуя за королем, так как их беззвучно гнала вперед какая-то непреодолимая сила. Низкое рычание вырвалось из горла сэра робора, когда они врезались во врагов на дворе. Рыцарь на столе едва смог спрыгнуть, прежде чем Джоффри разбил ему шлем двойными ударами своих булав. Их атака пробивала сметенную толпу словно меч. Рыцари, намного лет старше него, падали мертвыми под топором робора. Продвижение серебряных было неудержимым, цель – неоспоримой. Некоторые враги швыряли оружие на земь, моля о милости, падая на землю, а другие убегали к низкой, приземистой башне позади себя. «Сэмвилл!» – воскликнул король, когда они достигли двойных дверей. Сэм с разбегу всей массой врезался в дверь, вскрывая их ударом и отбрасывая двух воинов, державших ворота. Он заблокировал неуклюжий верхний замах мечом рукояткой молота и продолжил чистый и выверенный контрудар, вгоняя шип молота глубоко в шею дракона рожденного, который атаковал его. Кровь залила изысканные шелковые одеяния, придавая тусклый блеск серебряному морскому коньку, что был вышит на табарде. Драконий камень издавна был валерийским замком-форпостом, самой западной колонией Старой Валерии. Большинство местных жителей имели существенную долю валерийской крови, что отражалось на внешнем виде, или как потомки валерийцев-колонистов, или как бастарды многочисленных принцев Таргариенов, что 300 лет правили островом, откуда и пренебрежительная кличка дракона рождены, хотя местные ее не считали оскорбительным, а напротив гордились этим. Многие благородные дома вблизи Дракон Камня, такие как Виларионы или Силтигары, происходили напрямую из Валерии, сохраняли чистоту крови и были едва ли не более настоящими валерийцами, чем большинство жителей вольных городов. Также немало родов андальского происхождения имели долю той крови благодаря династическим бракам. Даже Баратионы были, по сути, ответвлением Таргариенов. «Дрифтмарк!» – кто-то закричал, и небольшой зал заполнился звуками обнаженной стали. Застигнутые врасплох лорды переворачивали столы, из которых сыпались карты и красочный бисер разлетался повсюду. «Король!» – проревела Бриенна, когда Джоффри рванул вперед. Серебряные рыцари подхватили тот клич и затопили комнату в безумии насилия. Все происходило так быстро, еще не было времени думать. Сэм вскрикнул от боли, когда чей-то меч резанул его по локтю, рассыпая искры от соприкосновения с кольчугой. Валерийские черты его противника отчетливо читались на лице. Фиолетовые глаза и длинные, прекрасные серебряные волосы, и на нем была зеленая шелковая туника, наскоро прикрытая стальной кирасой. Мужчина отступил, когда молот Сэма сделал дыру в табарде, вышитом морским конем, скользнув по металлу. Двое оруженосца заступили путь Робору, отсекая его, когда рыцарь попытался помочь Сэму. Один из них ударил Ройса по плечу, заставив закричать от боли. А сам лорд Виларион атаковал Сэма мечом, заставив его отшатнуться, и он использовал это преимущество. Лорд Узкого моря шагнул вперед и сменил хват меча, ухватив оружие за лезвие в отчаянной попытке обратного хвата, употребив рукоятку меча словно молот, чтобы пробить сам нагрудник. «Мой брат, ты убил моего брата!» — закричал лорд, ударяя Терли, раздирая тому геральдический табард и прогибая нагрудник. Сэм заорал от боли, поднимая боевой молот, и едва смог заблокировать очередной верхний удар, прежде чем выбить меч из рук лорда. Именно так, как Джоффри учил его раньше, Сэм вогнал острый шип в шею лорда Вилариона. Лорд моргнул в замешательстве, но свет уже начал гаснуть в его глазах, и Робер зарубил одного из оруженосцев, а другой сам упал на колени. Все закончилось через какие-то несколько секунд. Рыцари и лорды принялись швырять оружие на пол, моля о милости и предлагая выкуп за свои жизни. Оставшуюся часть битвы Робер запомнил фрагментарно. Он вспомнил паникующего гвардейца, когда добрался до вновь созданного командного пункта Джоффри. Воин полностью побледнел, когда король поднял голову от карты на столе. «Еще слишком рано», — сказал он. «Рано». Робер припоминал быстрый марш вверх по городу. Длинный ветвистый путь из города к замку Драконьего Камня полнился знаменами Узкого моря, когда величественная масса конницы выезжала из ворот замка. «Сотни рыцарей, слишком много, чтобы сосчитать. Мои белые кулаки!» — воскликнул Джоффри. Становясь впереди, солдат строились в квадраты, выставив лес алебард в единственном узком месте на пути из крепости Драконьего Камня до гавани, где свежие подкрепления до сих пор сходили на берег, вынося запас припасов. «Мы можем сделать выбор», — проревел король, указывая направление мечом. Солнечные лучи пробились сквозь мглу, отблескивая на его посеребренных латах. «Мы можем позволить Станнису отодвинуть нас к морю и утопить в водах. Можем позволить ему сломать нашу силу воли и наши мечты». Гвардия взревела в несогласии. Менее трети первого полка успела вовремя достичь этого узкого места. «Арбалетчики, заряжайте оружие!» — воскликнул легат Эливар. Робер и серебряные рыцари заняли место в центре, усилив собой обескровленную когорту. Взгляд рыцаря был прикован к первому ряду вражеских всадников, которые расходились. Посредине ехал Станнис Баратион со знаменем в руке, руководя перестройкой своего войска в атакующий клин порывистыми, мощными замахами меча в руке. «Или мы можем выстоять на месте!» — кричал Джоффри, перекрывая звук лебедок, что натягивали тетивы арбалетов. «Мы можем показать всему миру силу нашего братства, всю мощь наших мечтаний». Король шагал перед ними, каждое произносимое слово практически вливалось в какую-то своеобразную мелодию, ритм, объединявший их, обещая победу. «Мы можем выковать в горниле единое и неделимое королевство», — сказал король, — «сквозь кровь и грязь. Единственное королевство». Они заревели. Все эти люди, сапожники и рабочие, пекари и фермеры, мелкая знать и межевые рыцари, все они проревели как один, опуская алебарды, когда рога протрубили впереди, и тысячу копий направились на них. Рыцарство Узкого моря вложило все силы в эту отчаянную атаку, чтобы сбросить противника в море. «Вы это чувствуете?» — спросил сэр Хобер сбоку от Робера, с ошеломленной, смущенной улыбкой на устах. «Готовьтесь. воскликнул легат Сноу. Гудение тысяч копыт было все громче, и Станнис мчался в острие клина. Его сопровождающий что-то закричал, опуская копья. Роба медленно моргнул, вдохнул воздух и сжал древко топора, а Джоффри занял место за каких-то два шага позади второй шеренги, подняв меч высоко вверх. «Арбалеты!» — проревел король. Ему ответил целый хор щелчков замков, когда из стального леса алебард вылетела туча болтов, вонзаясь в коней и доспехи в вихре металла и смерти. «Готовьтесь!» — закричал легат Сноу. Передняя шеренга алебардщиков усиливала хват оружия в дрожащих руках, готовясь к столкновению. Станнис что-то прокричал, рыцари вблизи него подхватили тот клич, топча насмерть тех, кто упал на землю от обстрела. Величественная атака стремительно продвигалась под огненными знаменами их чужеземного бога. Лошади взвизгнули от страха и ярости, синхронно с ритмом, и сэр Хоббер обернулся, глядя на Робера. «Ты это чувствуешь?» – прошептал он. «Огонь!» – проревел король, и облако стальных болтов полетело во вражеский клин, где рыцари и кони катились по земле, словно камни, знамена валились вниз посреди бойни. Станнис получил два болта в грудь и еще как-то смог перекричать окружающий бедлам. Одна рука и дальше держала персональное знамя, а другая высоко подняла меч. «Готовьтесь!» — воскликнул легат Сноу, и Робер напрягся, вслушиваясь. Ритм требовал этого. «Единое королевство!» — проревел Джоффри, и Робер осознал, что сам был частичкой ритма. Они все были им. Вся мощь узкого моря ударила по ним с силой горной лавины. Сознание Робера словно раздвоилось во время этой битвы. Одна половина ревела и кричала, страдала и злилась, переживала стыд и ликование. Другая же отчаянно пыталась прислушаться к ритму, к тому проблеску смысла, который, как казалось, Джоффри овладел на полную, к той сущности, что объединяла Робера со своими боевыми братьями. Всадники падали вниз с лошадьми, кровь заливала все вокруг, алебарды крушились, кровь и слизь текли по его лицу, когда он поднялся с земли и едва смог заблокировать удар спешенного рыцаря. Война поглотила его, перенеся в место, где не было времени, в великое и ужасное состояние, что поглощало юношу. Джоффри все знал наперед. Теперь уже не осталось никаких сомнений. Джоффри все знал. Робер сражался с рыцарями и мечниками без конца края. Тело горело от тысячи порезов и синяков. Он ревел от ярости, мстительно вогнав Станнису мечом в горло по самую крестовину. Лорд Драконьего Камня уже успел перед тем получить с десяток арбалетных болтов, а сейчас просто скривился с гримасой на окровавленных губах. Мятежник упал возле тела сэра Хоббера, и Робер остановился на мгновение, прикрывая глаза своего брата. «Я чувствую это», — сказал он мертвецу, слишком уставший, чтобы заплакать. Жар битвы наконец прекратился, и Робер осознал, что вокруг царит ночь. Он сидел на каком-то камне, уставившись взглядом на землю, погруженный в размышления. Рыцарь еще тогда кивнул Сэму, медленно возвращаясь к реальности. «Черная дыра в животе, о которой ты говорил, она исчезла?» Сам мигнул глазами, на губах медленно возникла улыбка. Он фыркнул, а потом враз захохотал. Сэм смеялся и смеялся, как будто только что услышал лучшую шутку в жизни. Лицо побагровело от напряжения. «Нет», признался он со слезами в глазах, перестав смеяться. «Не исчезла», — сказал он с полным восхищением. «Только так мог бы отреагировать человек, который только что обнаружил, что небо на самом деле оранжевое, а не голубое». Они похромали вперед, переступая через тела союзников и врагов, пока гвардейцы обирали мертвецов. Друзья прошли немалый путь, пока добрались до точки сбора возле дороги, где развивался флаг Джоффри, где серебряный лев всматривался в темное небо. Король стоял там, сняв шлем и заложив руки за спину. Легаты и уцелевшие, закаленные в бою серебряные рыцари молча стояли вокруг него. Все присутствующие уже стали ветеранами, познав войну и потери. Они наблюдали, как крепость Драконьего Камня пылает, словно огромный костер в отдалении. Сэр Бейлон глубоко поклонился ему, и сэр Робер с почтением поклонился в ответ. Бейлон высадился на берег посреди второй волны десанта, но Робер заметил его присутствие где-то посреди той битвы на дороге. «Замок начал гореть еще до того, как мы успели туда добраться. Легат Рейпкер считает, что это, видимо, следствие действий фанатиков Станниса», — пояснил сэр Бейлон. «По крайней мере, это сработает в качестве маяка для заблудившихся кораблей», — заметил Сэмвилл, который до сих пор выглядел довольно ошеломленно, когда сел вблизи сэра Хараса, так крепко ухватившись в рукоятку своего молота, что Робер заметил струйки крови из-под ногтей. Рыцарь из рода Редвинов также выглядел ошеломленным, очевидно из-за гибели брата-близнеца, как догадался Робер. Он проглотил что-то горькое в горле, положив ладонь на плечо Редвина. Это его вина, его ответственность. Сэр Харас взглянул вверх со стеклянным выражением глаз. В них не читалось ни одного обвинения, лишь шок и какое-то непривычное сосредоточение, так словно он сейчас прислушивался к чему-то сокровенному. Робер посмотрел на своего короля и удивился тому, насколько Джоффри все понял. Сама осанка юноши, темп дыхания оказались удивительно гармоничными с тем ритмом, который Робер едва мог слышать. Он с удивлением обнаружил, что немножко лучше понимает мелодию, просто наблюдая за своим господином, за тем, как мельчайшие жесты короля совпадают с ритмом, который, как казалось, присутствует во всем. Рыцарь просто постоял несколько минут, просто глядя и осознавая все больше понимания, и вдруг дрожь в руках полностью прекратилась. «Сэр Робер», — спросил легат Сноу, — «ты ведь не совсем человек, разве нет?» — обратился тот к королю, не обращая внимания на вопрос. Рыцари и легаты должны были бы шокированно шарахнуться от таких слов, должны были бы призвать мейстеров, должны забрать Робера обратно на корабль и заставить отдохнуть. Однако их молчание, когда они, как один, перевели взгляды на спину Джоффри, красноречиво все сказала. Робер озвучил какую-то истину, частичку мозаики, которой не хватало и которую они не понимали. Мозаики загадки, перед которой они все ходили как слепцы, испытывая лишь недостаток фрагмента. Джоффри склонил голову к плечу, глядя на него одним глазом, пока прежняя резиденция принцев из рода Таргариенов светилась оранжевым, подсвечивая остров, что казалось, будто сама Драконья гора превратилась в активный вулкан. «Нет, не совсем», — ответил король. Тишина была такой напряженной, что казалось, будто уши заложило. Глаз Джоффри смотрел на него и сквозь него вдаль. Сэр Робер сглотнул слюну, его руки тряслись, когда он выпрямил спину, готовясь к чему-то ужасному. «Ты готовишь нас к чему-то», — сказал он, и словно частички мозаики встали на свои места. «Да». По спине побежали мурашки, ритм вибрировал в унисон с той правдой, так мощно, что это чувствовалось словно удар под дых. «К чему?» — спросил Сэмвилл. На лице выплясывали тени. Джоффри перевел взгляд на отдаленный пожар. «Вы уже и сами можете чувствовать его приближение, тишину, которую оно несет с собой». Легат Эливар взялся за голову одной ладонью. «Оно блокирует потоки, словно камень, перекрывающий течение. Отец Небесный, оно блокирует реку». «Я не понимаю», — вмешалась Бриенна, переводя взгляд к Джоффри. «О чем это вы говорите?» Однако ей ответил именно сэр Бейлон, медленно переводя мысль в слова. «Это словно рев волн залив разбитых кораблей, словно гомон ожившего моря». Джоффри улыбнулся как гордый отец. «Песня существования», — сказал он. «Вы также можете ее услышать, если осмелитесь. Она здесь, она сейчас, она является нами». Сэр Робер прислушался к мелодии, что слегка вибрировало на расстоянии, ритм деформировался под невероятной мощью, что приближалось, сжимая змеиные кольца тишины вокруг песни. «Тишина, она также присутствует», — проговорил рыцарь, осознав, что собственная рука пытается разодрать глотку. «И она тоже», — согласился Джоффри, обернувшись, чтобы посмотреть на него. Сэр Робер поднял глаза и посмотрел на яркую красную комету, что полыхала в ночном небе, излучая величественную и ужасную тишину, а ее сияние все росло, меняясь от тусклой точки до раскаленной звезды, за которой простирался длинный острый хвост. «Что происходит?» — спросила леди Бриенна. «Красная комета занимает орбиту вокруг нашего мира», — ответил Джоффри, на чьих губах мелькнула грустная улыбка. «Прибыл наш настоящий враг, конец всего сущего». Легат Сноу медленно качнул головой. «Дезертир, Санса, Винтерфилл, а боги, гвардия». Сэра Робера словно оцепенела. Он молча созерцал комету. Она словно оставляла волны на небе, покрывая его багровым покрывалом, которое медленно распространялось. Гвардейцы возле них что-то тихо бормотали, указывая пальцами в небо. Это ощущалось как бремя на груди, ужасное потустороннее присутствие, которое было воплощением пустоты. Наши предки называли их белыми ходоками, а красная комета является источником их силы, пояснил Джоффри, держа одну руку на рукояти меча, а другую у рукоятки булавы. «Это и есть та настоящая война, к которой я вас всех готовлю. Вскоре, меньше через 10 лет, мы будем сражаться во второй войне за рассвет, гвардия», — сказал легат Лансель. «Черноводные цеха, мистер и флот, Он запнулся на мгновение, глядя вверх с внезапным осознанием. «Эпоха Вестероса. Это твой ответ. Ответ этой тишине. Вы это чувствуете? Ты воин небесный?» — спросил сэр Робер, возвращая взгляд на Джоффри. Король опустил глаза, улыбнувшись Роберу. «Нет», — ответил он. «Просто Джоффри». На плечо Робера опустился ворон, что-то каркнув, словно предупредив, и зрачки Джоффри расширились. Ритм загремел в диссонансе, когда за спиной короля сформировалась тварь из дыма и тьмы. У нее было 3 головы и 6 щупалец, как будто выточенных из черноты. Нос Робера почувствовал запах паленой крови, и рыцарь с ужасом отпрянул назад. Джоффри крутанулся за какие-то полсекунды, когда щупальце едва не пронзил его насквозь. В руке из ничего вырос меч из валерийской стали, сформированный из переплетения пурпурно-золотистых нитей. Он вонзил меч прямо в грудь той твари, и она содрогнулась в агонии, а 3 головы взвыли к небесам. Одна имела вид рыжеволосой женщины слегка восточной наружности, другая напоминала маленькую девочку с наполовину изуродованным лицом, а третья — Станнис, — закричал сэр Бейлон, обнажая меч. Рыцари и легаты шокированно шарахнулись назад, также хватаясь за оружие, но Джоффри уже прокрутил в ране своим валерийским мечом. «Кровавое жертвоприношение», — проговорил он. Робер не мог произнести ни слова, держась за собственную топор словно за талисман, пока смотрел на искаженное от муки лицо Станниса. Тени начали рассеиваться, когда Джоффри еще глубже всадил валерийский меч до крестовины. «Все закончено, Мелисандра. Отпусти их», — сказал Джоффри, уставившись взглядом прямо в лицо рыжеволосой ведьмы, которая корячилась в муках. Он чуть наклонил голову, резко вдохнув. «Ширин». Теперь ритм будто вернул прежнее звучание, мелодия вне пределов понимания звенела вокруг Джоффри, когда король глубоко вдохнул и снова посмотрел на маленькую девочку. «Покойся с миром, маленькая, покойся», — произнес он сдавленным голосом. Тени развеялись в ничто так же быстро, как и появились, разлетаясь под порывами ветра, а отдаленные пожары вокруг замка тускнели. Одна из башен развалилась от жара. Они просто стояли в ошеломлении и тишине. Джоффри разглядывал огни еще где-то с секунду. Это работа личной заклинательницы теней Станниса. Она, должно быть, сожгла себя вместе с остальной частью крепости, сказал он. Светлорев как? Спросил Лансель. Долго рассказывать, объяснил Джоффри. Он обернулся к ним. Странные движущиеся узоры на лезвии меча гипнотизировали Робера. Вскоре что придет к нам позже, эта тень, которую вы только что увидели, будет выглядеть как детская шутка, как мелочь в сравнении с ужасом красной кометы, сказал он. Чистый голос короля раздавался между ними, словно пророчество. Надвигается буря, и по какой-то причине судьба выбрала меня, взвалив на плечи этот груз. Его взгляд перемещался между легатами и рыцарями. Робер почувствовал, как ритм завибрировал от предвкушения, сердце забилось в грудной клетке, словно кузнечный молот. Это тяжелое бремя, молвил король, в чьем голосе послышался намек на раздражение. «Бремя, которое я несу почти все время, что себя помню». Он глубоко вдохнул. «Но я уже не могу нести его в одиночку». Сэр Робер осознал, что до сих пор держит топор в руках. Он задумчиво взглянул на него. Волосы на голове встали дыбом, так могло бы быть от удара молнии неподалеку. Рыцарь почувствовал, как волосинки взъерошились от поясницы до головы, и выдохнул. Он преклонил колено, положил топор на землю и наклонил голову. «Я разделю твое бремя, король мой». Сэмвилл сел на колени слева от Робера, кладя окровавленный молот перед собой. «Ты показал мне истину. Я разделю твое бремя», — сказал он. Сэр Харас также стал на колени, прижав меч на землю, и склонил голову. «За Хоббера», — сказал он. «Сэр Бейлон, сэр Вардис, Хендри Бракин, леди Бриенна и остальные, все, кто уцелел в битве, преклонили колени, все, кроме легатов. Гвардия стоит вместе с вами, ваша милость», — сказал Лансель, что вместе с остальными легатами вставали вдоль короля. «Никакой чести, кроме крови и грязи», — продолжил легат Эливар. Джоффри улыбнулся, кивнув им. «Присяга принята и подтверждена». Король двинулся к тем, кто встал на колени, шагая устойчивым шагом, в темп с ритмом. Сэр Робер почувствовал незначительный вес прикосновения Светлорева на плечи. Сияние от пожара на горе и кометы в небесах отражалось на лезвии, отбрасывая призрачные тени и световые пятна на землю и лица. «Робер из дома Ройсов», — сказал Джоффри, — «ты клянешься защищать королевство Вестерос от живых и мертвых врагов?» Рыцарь словно увидел видение в отдалении, словно новая дверь открылась. Новая эра звала его, Трансформация, вступление к ужасающему новому миру, который он до сих пор видел лишь как проблеск, как обещание. Эпоха Вестероса. Или он осмелится на это? Вспомнилось лицо Хоббера, смущенная улыбка на устах. «Вы это чувствуете, клянусь», — сказал Робер. По всему телу побежали мурашки, когда он вошел в эпоху Вестероса. «Тогда поднимись с колен, лорд-командующий Серебряных рыцарей». Лорд-командующий Робер Ройс встал на ноги, заложив меч в ножны, и встал на шаг позади Джоффри, посреди абсолютной, всепоглощающей тишины. Король разглядывал присутствующих и сделал шаг вправо. «Сэмвилл из Доматерли», — сказал он, — «ты клянешься защищать королевство Вестерос от живых и мертвых врагов?» «Клянусь», — ответил Сэм. Он словно купался в сиянии Светлорева, когда Джоффри коснулся мечом плеча юноши. «Тогда поднимись с колен, сэр Сэмвилл, брат рыцаря ордена Серебряных рыцарей». Каждый раз король делал шаг вправо. Каждый раз рождался новый Серебряный рыцарь. Бриенна из дома Тарт, Харас из дома Редвинов, Хендри из дома Бракенов. Один за другим, братья-рыцари ордена Серебряных рыцарей вставали, занимая свои места вдоль короля, пока отдаленные огни постепенно гасли. Было так много, чего лорд-командующий Ройс не понял. Однако бремя его нового долга с ритмом, который бился в унисон с сердцебиением и отражался во взглядах его братьев, это он понял, осознал с железной уверенностью. Белое сменилось на серебряное. Новый орден для нового Вестероса. Робер будет достойным этого. Единственное королевство, великое и ужасное. Интерлюдия. Дейнерис. Но почему он продолжает заигрывать со мной, устраивая все те пиры? Почему чистокровные такие непоследовательные? Спросила Дейнерис, скармливая дракону кусочек мяса. Маленький черный дракончик живо схватил еду. Поджаренный кусок ягнятины тут же исчез в его пасти. «Такие вещи требуют времени», — Кхалиси, — ответил Джорах, нахмуренно наблюдая за драконом и остальными дракончиками в клетках. Он всегда вел себя осторожно в их присутствии, сохраняя дистанцию и не убирая ладонь с рукоятки меча. Как телохранитель, Джорах стоял таким образом, чтобы всегда видеть в поле зрения двойные двери этой изысканно украшенной комнаты. Сквозь арочные окна долетали звуки торговцев и детей чистокровных, игравших на улице за пределами низкой стены, и Дейнерис улыбнулась, припомнив их искренний восторг, когда однажды все-таки привела нескольких из них показать драконов. На расстоянии, конечно же, она скрестила руки на груди, решив сесть в один из шезлонгов Ксара. Стилизованные квартийские кресла оказались несказанной роскошью после тяжелого путешествия по Красной пустыне, но она уже начинала чувствовать себя нетерпеливой. Иногда она просыпалась словно от удушья, как будто во сне ее что-то душило. Ксара Ксаран Даксос, купеческий старейшина Кварта. «Я бы чувствовала себя лучше, если бы Ксара приносил что-то лучше, чем пустые обещания, каждый раз, как приезжает сюда», — сказала она, открывая лакированные эбеновые двери, намереваясь прогуляться. Чхва лениво улыбнулся, помогая ей приоткрыть дверь. Из трех кровных всадников он больше всего ненавидел обязанность надсмотра за драконами, слегка скучая от безделья, запертый в этих стенах в течение всего дня. Интересно, как избыток комфорта может казаться надоедливым после целых недель голода и жажды, подумала она. Джорах буркнул, не сдержавшись, и занял место возле нее. Они пошли неторопливой походкой мимо садов, заполненных разноцветными птицами и визгливыми обезьянками, последними в длинной очереди даров от купеческих старейшин города. Это все начинало выглядеть все более подозрительно, особенно когда она несколько больше узнавала об обычаях квартийцев, жителей Кварта, относительно помолвки и брака. Они спустились вниз открытыми лестницами, обрамленными перилами из слоновой кости, где каждая из которых была вытесана наподобие мужчины или женщины, другая от остальных. Волнообразные искривленные балки поддерживали бремя тяжелого ограждения, а сами ступени сбегали вниз полукругом над внутренним двориком. У ворот происходила какая-то возня, где несколько дотракийцев и кучка рабов Ксара с кем-то спорили. «В чем дело?» — спросила Дейнерис, махнув рукой одному из рабов, чей ошейник был инкрустирован сапфирами и аметистами. Он поклонился, едва не упав на пол. «Какие-то люди хотят спеть вам, мать драконов», — ответил он, когда один из ее кровавых всадников обнажил рогах и сплюнул на землю. «Петь для меня?» — спросила она, и на девичьих устах выросла внезапная улыбка. Те круговые лестницы держались на четырех мраморных кораблях, чьи носы выступали за пределы каменных глыб, служа источниками для водяных водопадов, которые наполняли бассейн под лестницей. Прямо возле ворот, по левую сторону дворика, стоял большой фургон. Его бока были разрисованы красным и синим, и полнились изображениями фантастических зверей, от мантикор и горных львов до драконов. «Кхалиси, подождите», — молвил сэр Джорах, и она остановила его жестом, спускаясь к началу лестницы, заинтересованно глядя на мужчину, который умолял на низком валерийском в непоколебимого Агга и трех других дотракийцев, которые окружили фургон. Агга порывисто обернулся к ней, склонив голову, когда девушка преодолела половину расстояния. «Рабы павлина пропустили их внутрь вопреки вашим приказам. Скажите только слово, и я отрежу голову этому ничтожеству, кровь моей крови», — проговорил он на дотракийском. «Придержи оружие в ножнах, храбрый воин», — ответила она, улыбаясь. «Откуда ты прибыл, добрый человек?» — спросила она мужчину на валерийском языке, остановившись в каких-то 10 метрах от фургона, когда сэр Джорах сдержанно перекрыл ей путь, выставив руку перед Кхалиси. «Из озаренного солнцем мира, а величественная матерь драконов, из города, славящегося стеклом и изысканными обычаями», — провозгласил незнакомец, стоя на своем сиденье на передней части фургона с высокими колесами. Впряженные лошади тянули головы вперед, жадно стараясь хоть на дюйм дотянуться до вожделенной воды в фонтане. Однако один член ее кхаласара крепко держал их за вожжи, сдерживая животных на месте. «Мое имя господин Фаидил», — воскликнул возница, изысканно поклонившись в приветствии, присущим свободным городам, указав жестом на покрытый деревом фургон и открыв одну сторону, высвободив большую коллекцию кукол и двух женщин, которые спешно готовили для представления еще немало дополнительных марионеток, вывешивая их на длинных палках, с которых куклы свисали вниз. «А это мое выдающееся истинное общество, известное от Пинтоса до Лиса, да и за их пределами», — сказал он с самым настоящим театральным апломбом. Дейнерис утолила приступ смеха, разглядывая рисунки на фургоне. Они имели несколько выцветший вид, а голодный проблеск в глазах тех женщин вполне дополнил картину. Девушка точно ни разу не слышала о истинном обществе во время скитаний вместе с Визирисом из города в город, или даже во время длительного пребывания во дворце Иллирия. «Кажется, будто вам уже давненько не улыбается фортуна, господин Фаидил», — молвила она, выказывая толику сочувствия в голосе. Ведь она могла достаточно хорошо понять состояние человека, и в отличие от нее, у этих второсортных кукольников не было стайки драконов, за чей счет они могли бы жить припеваючи, получая подарки и уважение в ответ. Две женщины на фургоне имели изможденный вид, их железные ошейники сразу бросались в глаза. Улыбка кукловода словно потеряла толику искренности. «А вы внимательны, Кхалиси», — сказал он, превращая улыбку в гримасу. «Воистину настали дни грусти, когда свободные дочери Валерии отдают предпочтение звериным представлениям более настоящим искусствам», добавил мужчина с искренним пренебрежением. На лице артиста промелькнуло хмурое выражение. «Мы отправились на восток, надеясь на гостеприимство великого кварта, но уважаемый господин Ксар оказался последним в длинной шеренге людей, которые отказались лицезреть наш спектакль. И вы решили, что взамен сможете продемонстрировать ее мне?» — спросила она, уже решив, как действовать дальше. «Должна предупредить, что не имею свободных средств для оплаты того выдающегося зрелища, которое ваше истинное общество сможет, без сомнения, показать». В этом предложении было несколько больше правды, подумала она. Она собиралась продать как можно больше подарков, которые получала от горожан кварта, но общий баланс все равно был мизерным. Она, вероятно, сможет купить только 2 галеры, которых явно не хватит, чтобы отобрать Вестеросу узурпатора и его псов. Мириец на глазах осунулся, словно побитый пес. «Мы не прочь получить оплату после спектакля, мать драконов», — он заколебался на мгновение, — «даже в виде пищи». Сэр Джорах осторожно взял ее за локоть. «Кхалиси, Ксара организует настоящий фестиваль в вашу честь, вам стоит лишь намекнуть на это. Не тратьте свое время на таких неудачников, как эти скоромахи», — сказал он, подозрительно разглядывая кукольника. «Но взгляни на голод в глазах его рабынь. Мы чувствовали себя так же менее 2 месяцев назад», — прошептала она. Глаза рыцаря смягчились, как иногда бывало, когда он давал Дейнерис советы в делах, связанных с милосердием, словно любящий отец, пытающийся поучать дочь. «Вспомните того виноторговца. Что если эта же самая рабыня вбросит каплю яда в вашу чашу, когда вы отвлечетесь на мгновение, или этот мужчина метнет нож во время представления?» Казалось невозможным, чтобы этот господин Фаидил был способен на такое. Мужчина нервно прижал руки к груди, прикипев взглядом к противоположной стороне патио, где свободно гуляли прирученные птицы, поедая финики, которые ежедневно приносили рабы. Ее сердце встрепенулось, когда она осознала, что кукольник смотрит не на птиц, а именно на финики. Такой изголодавшийся, что явно ни на миг не колебался бы, если бы имел возможность присоединиться к птичьей трапезе. Дейнерис уже испытывала подобный голод в прошлом, что ощущалось словно нож, воткнутый в кишки, и вспомнила, как едва не плакала от воспоминания о еде. Наконец даже воображение превращалось в орудие пытки, обманывая сознание и желудок пустыми обещаниями. Она уже решила подойти к фургону, когда рабы Ксара у ворот поклонились, открыли ее и пропустили не Абыкова, а самого Пятапрея, который быстро зашел внутрь. «Мать драконов», — начал он с нотками неотложности в голосе. «Я прибыл из», — закутанный в черное человечек запнулся на полуслове, застыв словно статуя. Дейнерис нахмурилась, разглядывая парализованного чернокнижника. «Господин Прей», — он уставился глазами на что-то у перил. Она обернулась, увидев всего лишь ворона, непривычно напряженно смотревшего на колдуна. «Господин Бессмертный?» — спросила она, возвращая взгляд на гостя. «Я принес». Ворон, каркнув, перебивая чернокнижника, который снова взглянул на птицу. Прий как будто побледнел еще сильнее, не сводя взгляда с черной птицы, а Джорах ухватился за рукоятку меча. Дейнерис также почувствовала укол тревоги, смущенно переводя взгляд между вороном и чернокнижником. Она еще никогда не видела его таким испуганным. Маг поклонился Дейнерис. «Было по-настоящему приятно, мать драконов», — сказал он, прежде чем двинуться назад, даже быстрее, чем до того. «Подождите, господин Прей», — воскликнула девушка, но тот уже проскочил сквозь ворота, которые рабы тут же захлопнули с хорошо вымуштрованными движениями, а двое стражей поставили засов. Она нахмурилась, оборачиваясь, чтобы оглянуться. Но птица уже исчезла, не осталось ни перышка. «Ты когда-нибудь видел его таким?» — спросила она у сэра Джараха. Пятапрей всегда шагал с видом человека, которому известно все на свете, смотрящего на всех сверху вниз с этими своими черно-бледными глазами с длинной, защищенной медными кольцами шеи, всегда с жуткой кривой улыбкой. «Никогда не торопится, и тем более никого не боится». «Никогда», — ответил сэр Джорах, прищуривая глаза. «Видимо, что-то случилось во дворце тысячи тронов. Вам стоит закрыться в палатах до вечера и послать кого-нибудь за мистером Ксара, к Халиси». Дейнерис отстраненно кивнула, позволяя руке Джараха повести ее за собой, и они двинулись к лестнице. Она имела плохое предчувствие насчет всего этого. «Или Ксара меня предал, или гражданская гвардия уже двинулась сюда, чтобы отобрать драконов, ведь гильдия пряностей уже четко выразилась, что ни одна цена не может считаться высокой в отношении ее детей. Древняя гильдия пряностей, одна из купеческих организаций Кварта». «Подождите, Кхалиси, умоляю», — воскликнул господин Фаедил, снова становясь на сиденье впереди фургона. «Только одно коротенькое представление. Это все, о чем я вас прошу». Она практически забыла о нем, поэтому неохотно скривилась, остановившись у подножия лестницы. «Простите, господин Фаедил, я обязательно вспомню о вас добрым словом в присутствии господина Ксара, обещаю. Кхалиси, умоляю вас», — сказал мужчина. Его валерийский говор стал менее понятным, в нем начали проскакивать ошибки, вроде звуков «а» вместо «а». «Я вас прошу, будет проще для вас до всех нос». Дейнерис нахмурилась, хватка ладони Джараха на ее руке вдруг стала напряженной. Господин Фаедил моргнул, сжав губы, и вдруг дважды пихнул ногой фургон. «Сейчас», — раздался возглас на вестеросском языке, и стенки высокого фургона разлетелись во все стороны, высвобождая два ряда вклинившихся на колени арбалетчиков. В тот же миг сэр Джорах крутанулся на месте, прижав ее к себе. Он дернулся на месте и взвыл от боли, прежде чем начать бег по лестнице вверх, таща ее за собой. «Бегите, Кхалиси, бегите». Раскаленный поток адреналина захлестнул ее тело, дыхание стало сумасшедшим, пока она неслась по лестнице, едва не поскользнувшись на верхней ступеньке. Снизу доносились крики и рев, и девушке перехватило дух от шока, когда она достигла верхнего этажа и огляделась в двор. Мужественный и свирепый Эдга лежал на земле, задыхаясь от болта в горле, и большинство ее кхаласару постигла такая же участь. Те, в кого не попали стрелы, теперь отбивались от врагов, умирая с приглушенными криками, когда опасные на вид мужчины выпрыгнули из фургона, размахивая стальными короткими мечами направо и налево. Другая группа рванула к лестнице. Рабы Ксара завизжали от ужаса, когда двухчасовых у ворот застрелили почти в упор те две рабыни, что сидели на фургоне. «Не останавливайтесь, Кхалиси!» — проревел сэр Джорах, таща ее за собой, и открыл плечом с разбегу дверь в ее комнату. Он втолкнул ее внутрь, обернулся, чтобы забаррикадировать дверь, и Дейнерис оглянулась и закричала, заметив Чхова у стены, с двумя болтами в окровавленных груди, а также четырех человек в легких кожаных куртках, что столпились вокруг ее драконов. «Кошелек, она уже здесь!» — воскликнул один из них привычным языком, обернувшись. Кошелек и еще один бросились к ней почти мгновенно. «А ну стой на месте, таргариенская девка!» — проревел он. «Драгон, Дракарис!» — завизжала она. Дракончики выдохнули короткие языки пламени, поджигая двух ближайших к ним врагов. Огонь начал расползаться по изысканных квартийским гобеленам на стенах. Она отступила обратно, стук сердца заглушал все другие звуки в ушах, когда к ней подбежали те двое, с замаранными сажей руками, хотя один из нападавших оглянулся и замер от ужаса. Двое его напарников горели словно факелы, метаясь по комнате и распространяя огонь на мебель, на которых наталкивались. «Убери свои лапы от нее», — прорычал сэр Джорах, вгоняя меч прямо в грудь того человека, что отвлекся, однако кошелек не ловил ворона и в ответ утопил свой короткий меч Джараху прямо под мышку. Рыцарь ударил перчаткой по лицу последнего убийцы, сбивая того с ног, и притянул ее к себе другой рукой. Они рванули к драконам, пока убийца лежал на полу, держась за нос от боли. Джорах болезненно дернул ее за руку, приблизив окровавленные губы. «Беги», — прошептал он, — «хватай драконов и убегай отсюда». Ему понадобилась секунда, чтобы перерубить веревку, привязанную к концу железного крюка, что застрял в подоконнике. Из-за окна послышался внезапный крик, а сразу после — приглушенный удар о землю. «Ты пойдешь со мной», — приказала она хриплым голосом, отворяя раскаленную дверцу клеток. Кожа на пальцах задымилась, и она прикусила губу от резкой боли. Кошелек уже пришел в себя, бросаясь вправо и сразу влево, прежде чем атаковать сэра Джараха в нижней стойке. Рыцарь едва-едва смог отклонить удар, и острие беспомощно скользнуло по кирасе. Меч Джараха прорезал длинную рану на шее кошелька, почти отрубая голову. Кровь брызнула фонтаном, когда нападающий захрипел от изумления. «Кошелек!» — заревела одна из рабынь с противоположной стороны коридора. Ее короткий меч был таким же окровавленным, как и те, что держали ее товарищи, где-то с полдюжины убийц, которые только что зашли в комнату. Руки сэра Джараха задрожали, когда он обнял ее, прижав даже крепче, чем драконы, которые ползали по ее спине и плечах. «Я люблю тебя, Дейнерис», — проговорил он, целуя ее ошеломленные губы. Она почувствовала вкус его крови, и вдруг рыцарь оттолкнул ее за спину, оборачиваясь к кучке убийц. Угрожающе зарычал и сделал два шага вперед. Они инстинктивно отступили назад, когда сэр Джорах размахнулся двуручным мечом справа налево и снова заревел. Из спины рыцаря торчали три арбалетных болта, длинная струйка крови капала на пол, оставляя след, тянувшийся отсюда к двери и дальше ко двору. Черный дым скапливался под сводами комнаты, и девушка ошеломленно поплелась к задней двери, а затем, в служебный коридор, пока ее рыцарь бросился на убийц. Их мечи проникали в его плоть тут и там, вызывая потоки крови, и Джорах захрипел в последний раз, забирая одного из них за собой на тот свет. Дейнерис помчалась по тому коридору, постанывая при каждом вздохе, из ее глаз текли слезы. Драконы шипели, перепуганные до ужаса, вцепившись в ее спину и плечи, прокалывая кожу острыми когтями. Звери крутили головами и рычали на любую тень на ее пути, пока она наугад сворачивала в проходы, и вдруг достигла последних дверей и выбежала на двор. Перед ней стояла на коленях женщина, вытаскивая меч из груди раба. Вокруг виднелась конюшня Ксара. Высокие кипы сена для немалого количества лошадей, которые должны были бы здесь находиться во время очередного пира Ксара. Его гости обычно пребывали на сборище верхом на лучших жеребцах. «Вон она!» — выкрикнул убийца рядом с женщиной, вытаскивая кинжал из ножен, и Дейнерис бессловесно закричала. Драконы подхватили ее клич, сосредоточивая потоки пламени на груди двух врагов. Огонь распространился широким конусом прямо перед ней. Кхалиси прошла мимо двух кричащих силуэтов. Сено вспыхнуло ярким пламенем, которое вскоре достигло самых небес. Девушка едва видела, куда бредет, глаза полнились слезами, но как-то она таки смогла найти свою серебряную кобылицу и сесть верхом, пока животное ржало от страха. «Вперед, серебряная, вперед!» – проговорила она. Кобыла помчалась прочь из горящей конюшни и проскочила сквозь широко открытые служебные ворота. Домашние стражники Ксары лежали на земле, убитые арбалетными болтами. Пламя уже распространялось по улице, когда она неслась галопом, так быстро, как только могла. Драконы притихли посреди всего того хаоса, скрежеща ей на ухо. Она завизжала от искреннего ужаса, когда ворон закаркав прямо возле нее. Драконы вдохнули туда потоками пламени, поджигая пекарню позади, и ворон невредимо отлетел подальше. Птица парила кругами вокруг нее, снова каркая. «Дракорис!» — кричала она всякий раз, как ворон приближался ближе. Кобыла неслась по улице между ошеломленными рабами и перепуганными торговцами. Потоком драконьего пламени не хватало силы, чтобы достичь надоедливого преследователя. Однако хватало, чтобы оставлять целые ряды пламени по обеим сторонам от нее. Грива серебряной выглядела еще светлее в свете пожара, что пожирало торговые ряды, где в агонии визжали дети. Хрустящие фрукты выскальзывали из их крошечных рук. Ворон преследовал ее, не отставая, каркая снова и снова, и вскоре она узнала, почему именно. Дейнерис в очередной раз наугад повернула на какую-то улицу, оставляя позади высокие столбы дыма, поднимавшиеся из города к небесам. Она опустила взгляд и обнаружила группу всадников, вестеросцев на противоположном конце переулка. И какой-то из мужчин уже целился из арбалета, вопя: «Глира, приказы, убейте ее!» — воскликнула женщина. Дейнерис перехватила дух, когда арбалетный болт угодил ей в плечо. Драконы выдохнули потоки пламени, а серебряная едва не выбросила ее из седла. Один из потоков огня попал в ворону. Предсмертное карканье привело к появлению дрожи вдоль позвоночника девушки, когда пылающая птица упала на крытую камышом крышу дома вблизи, сразу зажигая кровлю. Дейнерис не прекращала галоп, сознание превратилось в беспорядочный поток видений и звуков, пока городские колокола звенели в отдалении, а пламя распространялось во все стороны. Она промчалась сквозь широко открытую городские ворота, люди за ней бежали от пожара, так быстро как только могли, охваченные паникой и первобытным ужасом. Раненое плечо жгло огнем, прерывистое дыхание едва сохраняло ее в сознании, пока серебряная мчалась изо всех сил. Дейнерис покачивалась в седле, моргая. Красная пустыня словно приветствовала ее после разлуки, пока девушка покидала кварт позади. «Нет, только не так», подумала она, однако не могла остановить серебряную. Она едва могла держаться в седле, пока лошадь направилась в гущу красных песков под небом, черным от дыма горящего кварта. Глава 71. Секреты. Неужели характер человека был заранее предначертанным с самого рождения, а его кует кузнец самой жизни, жизненный опыт? Джоффри расставил руки, наклонившись вперед над перилами балкона. Громкий шум Ланниспорта едва долетал сюда, на вершину скалы. Утреннее солнце уже выглянуло из-за желтого зубца еще несколько часов назад, а вместе с ним в городе проснулись рабочие и лавочники, которые зарабатывали деньги, продавая товар с приземистых кобгов, прибывших из простора или с железных островов. Квадратные паруса покрывали море мозаикой вплоть до самого горизонта. Суда поменьше, которые перевозили рыбаков и ныряльщиков за кораллами, петляли между большими кораблями, словно стайка креветок, избегает тени акулы. Их обуревало то же самое желание, желание выжить, как и их больших братьев. Сам город напоминал улей, который бурлил жизнью, но несколько отличный от столицы. Улицы выглядели прямее, а на самых больших перекрестках царили часовые, регулируя уличное движение. Он потрогал ладонью гладкий гранит, из которого был выстроен утес Костерли, и протяжно вздохнул. В глубине души юношу мучил вопрос, который преследовал его на протяжении всей жизни. Мистер Яндлин предполагал, что человек приходит в этот мир чистым, словно листок бумаги, не имея ни капли чернил на поверхности, готовый поглощать все, что мир желает ему предложить. Мистер Дональд энергично отрицал эту точку зрения, подчеркивая, что люди большие, малые, короли, крестьяне, приходят на этот свет, вынуждены продвигаться единым курсом, который зависел от конкретного дня рождения. Истории их дебатов и дискуссий вращались по кругу в цитадели даже спустя десятилетия после смерти оппонентов. Их последователи и дальше спорили, звоня цепями, переполненными медными и платиновыми звеньями. Джоффри схватил письмо с невысокой скамейки, стоявшей поблизости, и перечитал снова. «Мы нашли ее лошадь мертвой», — но что-то затуманивает мое зрение в глубине Красной пустыни. Я продолжу поиски еще в течение определенного времени, однако рейдерам придется убираться подальше от всей этой местности, пока чистокровные не осознали, что это наша вина. Он мощно вздохнул, снова смяв письмо в руке. Неужели я такой лицемер? Вся его жизнь была воплощенным экспериментом, о котором мистер Яндлин и мистер Дональд могли бы только мечтать. Ничтожнейший подонок на белом свете подпал под действие молота кузнеца жизнь, пока не сломался и не изменился. И он все-таки изменился. Он нашел себе отца, команду, братство, любимую, и благодаря им всем смог глубоко заглянуть в собственную душу в поисках ответа на тот вопрос. Это все, чем я являюсь. Есть ли еще что-нибудь? Могу ли я измениться? Высокие горы и бездонные моря шептали секреты, проблески ответа, которая поглощала его сильнее, чем пурпур, сильнее, чем слова глубинных, даже сильнее влияние красной кометы. Кто я? Насколько короткий вопрос, столь же долгим был ответ. Мальчик-король, урод, штормовой король, кровавый лев, командир рассвета. Все те титулы, которыми его наградил мир. Но были и более глубокие оценки. Страстный, мстительный, любимый, жалкий, мечтательный, развращенный, заинтересованный, беззаботный. В конце концов он склонился на сторону Яндлина. Разве мог он поступить по-другому? Сама жизнь была ответом на этот вопрос, а борьба – диссертацией в подтверждение теории. И все же он посылает наемных убийц по испуганную юную девушку, вооруженную тремя только что родившимися драконами и ложью, так старательно нашептанную на уши погибшим братом. Он мог смягчить вину. Глира получила приказ пленить, если это будет возможно, вместе и Дейенерис, и драконов, при случае. Но по сути их совместная с кошельком миссия была четкой, словно солнечные лучи, что сейчас купали тростниковые крыши домов Ланниспорта, чьи остроугольные стрехи и деревянные окна добавляли шарма этому городу. Ликвидировать ее как угрозу, так или иначе. Я приказал убить ее из-за того, что она поступит позже, подумал он. И в этом и заключалась дилемма, не так ли? За то, что она сделает, а не, что сможет сделать. Каждый раз, как он проживал жизнь и мог лицезреть ее достижения, то откровенно ужасался. Казалось, будто смерть, руина и опустошение следовали за Дейенерис, если она имела шанс прожить достаточно долго, а больше всего остальное безумие. Взбалмошная и раздавленная ответственностью кандидатка в королевы ударяла его родине в спину, словно кинжал, что убивал ослабевшего от болезни солдата. Каждый раз она ломалась, в конце концов, так или иначе, но она теряла рассудок. Лишь три дракона были ее советниками. Как мог бы он смотреть в глаза своим легионерам, своим рыцарям, всем его людям и их детям? Как мог бы он посмотреть Мерцелли прямо в глаза и позволить событиям течь собственным течением? Юноша снова вернулся к чтению. «Я ее найду в конце концов, даже если придется порыть пески Красной пустыни телами чайкой воронов. Пусть там что ее скрывает, но без лошади она не убежит далеко». Любимая не была женщиной, легко воспринимающей неудачи. Он фыркнул, оттолкнувшись подальше от перил, ощущая теплый бриз, дувший на этой вершине мира. Такая же упрямая, как и я, как кажется. Кто-то мог бы сказать, что они являются двумя половинками одного целого. Он задумался, как бы все переигралось, если бы Пурпур выбрал Дейенерис в качестве орудия. Тогда он в конце концов получил бы кинжал в спину в каждой новой жизни. Турнир десницы был бы лучшим временем для совершения убийства. Г. Арат полнился золотом, иностранцы и торговцы со всех сторон света собирались на улицах. Жалостливые не имели бы проблемы с проникновением в Красный замок. Это было бы легко. Жалостливые, древняя священная гильдия убийц из города Кварта. Боги, в этой ситуации она бы была права. Каждый раз как Джоффри приходил к власти, то приводил Вестерос все глубже и глубже в круги семи адов. Каждый раз, если его не останавливали, то люд королевской гавани погибал, от голода или войны, но и от арбалетного болта, выстреленного им же с безумным смехом. Жалостливые должны были бы извиниться перед ним, прежде чем заколоть ножами, но по правде этот Джоффри должен был бы поблагодарить их, хваля за хорошо проделанную работу. Дейенерис имела бы полное право его убить, не давая парню ни единого шанса. Он сжал кулаки, не чувствуя веса доспеха, и выпрямился. Он не жалел о своем решении. Любое замирение с Дейенерис, даже теоретически рассмотренное, привело бы к новым смертям и разрухе еще задолго до войны за рассвет. Собственные лорды линчевали бы его, если бы лишь услышали о половине возможных вариантов предложений принцессе-изгнаннице. Основа его власти, сама легитимность и право на правление были как бельмо на глазу для рода Таргариенов. Самые верные сторонники Джоффри убили и отобрали земли у ее сторонников. Попытка объясниться с Дейенерис, владеющей драконами, была бы равнозначной добровольному отказу от власти, которая была ему нужна. Это было бы сование головы прямо в волчью пасть, точнее в пасть дракона, в этом конкретном случае. Он с радостью бы посвятил целую жизнь такой попытке, если бы имел возможность, если бы было время. По крайней мере, такой была его отговорка, какой бы жалкой она ни была. Это почти несомненно создало бы больше проблем, чем выгоды, но возможно, лишь возможно, Дейенерис можно было бы задобрить, отдав драконьи камень и узкое море и провозгласив ее своей леди-протектором. Штормовые земли взвыли бы от злости, Тейвин вероятно бы поднял бунт, но если бы он мог потратить несколько жизней для этой цели, то возможно смог бы вместе с Сансой провести свою линию без лишнего кровопролития. Но драконы они все меняли. Рептилии были аналогом часового механизма, который постепенно бы отбирал его власть, передавая Дейенерис, с каждым месяцем, как они подрастали. Коварный шепот в уши лояльных лордов, маяк для восстания, что начался бы на драконьем камне, а впоследствии затопил бы королевские земли и распространилось дальше. «Смотрите, как они выросли», — шептали бы люди. «Посмотрите лишь, как выросла мощь драконьего камня». Каждый день тот шепот лишь бы возрастал, и неважно, как именно Дейенерис бы отреагировала. Даже если бы она сохранила здравый смысл и пригасила амбиции, даже если бы она была гением риторики и смогла убедить своих лордов не бунтовать, давление на нее было бы беспощадно, вплоть до того мгновения, когда в какой-то момент, может за несколько месяцев до прихода иных к стене, то шептание достигло бы точки кипения. Возможно, стоит попробовать. Возможно, реставрация таки сработает. Возможно, я смогу вернуть себе все то, что они у меня отобрали. Джоффри зажег спичку. Один из первой партии, изготовленной в мастерских Риверстила. Это изобретение сейчас активно распространялось всем Вестеросам, наполняя его сундуки золотом и заставляя алхимиков плакать от благодарности. Длинную палочку охватило пламя, чадившее едким дымом. Мерцающий огонек отклонялся влево, пока не успокоился. Юноша зажег небольшую кадильницу возле себя, подарок етийского посла в королевской гавани. Ароматный дым возвращал воспоминания о палатках и смеющихся монахов, о серых песках под их ногами, и король позволил себе на минутку утонуть в воспоминаниях, пока лист горел в его пальцах. Кадила или кадильница изначально в иудаизме, а затем в православном и католическом христианстве, сосуд для кождения, сжигания фимиама, ладана, во время определенных видов богослужений в храме или церкви.